Значит, ты не поняла, что я не смогу продержаться? Ты, которая знала меня лучше, чем кто бы то ни был, лучше, чем я сам, значит, ты знала меня так плохо? Или же ты вдруг узнала меня слишком хорошо и обнаружила, что я недостоин тебя? Недостоин огромной любви, которую ты посвятила персонажу, который на самом деле не существовал? Вернее, существовал только потому, что ты нуждалась в этом персонажу, который оказался в конце концов всего-навсего мной. Бисер перед свиньями, так? Ты была права. Я — это всего лишь я. Немного. Но почему мне так плохо? Ты убивала меня, убивая себя. Но ты промахнулась. Рана смертельна, но убьет меня не скоро. Я и запью свою смерть до дна. О, Лизон! Лизон! Что я здесь делаю? Похоже, это палата в больнице или в клинике. Что случилось со мной? Я был болен? Несчастный случай? Память вдруг возвращается ко мне. Будто неожиданно открыли кран на полную катушку. Грубое вторжение, жестокое, дикое насилие. Я разом вспоминаю все, весь ужас. Лизон. Больше нет Лизон. Есть только смерть. Я воплю, призывая смерть. Двери распахиваются, вбегает медсестра, за ней тип в белом со стетоскопом, свисающим, как слоновый хобот. Он пришел в себя, мсье. Я вижу. Но орет все так же. Вести ему валиум. Все же я предпочел бы, чтобы его так не оглушали, раз уж очнулся он. Нельзя, чтобы он так кричал. Его слышно по всему отделению. Можно мне войти? Это уже другой голос, который мне знаком. Женевьева. Я узнаю ее, когда она приближается к кровати. Она нежно берет мою голову в руки. Она прижимает мою щеку к своей груди кормилицы. Она говорит: «Ну, тише, успокойся». Она баюкает меня. На ее большой груди так хорошо, мягко, тепло, уютно, рай. Когда те двое уйдут, я попрошу ее вынуть груди. Я вдохну их приятный запах, пососу оба больших рыхлых соска, погружу пальцы в белую упругую плоть. Медсестра, ее халат едва доходит до половины ляжек. Под халатом она голая, я уверен, ноги не так уж хороши, но у нее полные твердые бедра. Не хотелось бы, чтобы она нагнулась, медсестра говорит. Это чудо. Врач-интерн говорит, жаль, что вы не можете постоянно тут дежурить. Женевьева говорит, и я могу забрать его к себе. Когда вы его выпишете? Не знаю. Это не зависит от меня. Но так как он в сознании, я не думаю, что есть необходимость дольше задерживать его. Можно будет назначить лечение на дому. Я поговорю с главным. Он выходит, и медсестра с красивыми бедрами тоже. Но мне остается Женевьева. Женевьева все мне объяснила. Мадам Добинье, добрая старая дама с кошками и собаками, у которой она нашла приют, предложила ей свой домик в обмен на более или менее символическую пожизненную ренту. Для того, чтобы избежать возможного оспаривания домика наследниками, появившимися бог весть откуда и очень жадными, но главное, чтобы можно было спокойно умереть, зная, что судьба животных в надежных руках. Мудрая предосторожность.